В следующий миг я почувствовал, как что-то сильно дернуло мою руку со щитом. То же самое случилось и с Ицки, который перед боем превратил свой лук в ружье. Что происходит? Не успела хоть что-то сообразить, как почувствовал, что что-то теряю. Посмотрев на щит, я увидел, что он слетел с моей руки и повис в воздухе, затем сверкнул и вернулся в мою руку, превратившись в маленькое украшение. «Что это значит, черт возьми?» «Да, у вас такие растерянные рожи, что без смеха не взглянешь!» Медзи расхохотался, картинно поправляя челку. «Нафуми-сама!» — воскликнула Рафталия, бледнее на глазах. «Что такое?» «Заклинание, которое вы на нас наложили, закончилось!» «Что?» Я открыл статус. Действительно, эффект Liberation Aura X исчез, словно его и не было. Враг умеет обезвреживать усиливающую магию? Я помню, что такое умели делать враги Сейн. «Нафуми-сан!» Ицки нахмурился и посмотрел на свою руку. «Liberation Dawn прервался. Я пытаюсь зачитать его снова, но ничего не получается». «А?» Решив, что Ицки шутит, я попробовал сам прочитать Liberation Aura X. Но сколько бы я ни пытался, заклинание не хотело включаться. «Нам запечатали магию, что ли?» «Нет, дело в чем-то другом. Печати всего лишь мешают сосредоточиться при чтении заклинаний. Здесь что-то другое, нежели помеха чтению. К тому же...» В руке Ицки вообще не было оружия. «Ну надо же! Я и не думал, что все пройдет так успешно! Что ни говори, в такое можно поверить, только увидев лично!» Как не обидно, но придется выяснить подробности у врага. Хотя еще неизвестно, расскажет ли он что-нибудь. «Что ты сделал?» Опередила меня Грасс с вопросом. «Да так. До меня дошли слухи, что зазнавшимся обладателям кланового оружия пришли на помощь люди из параллельного мира. Вот я и придумал, что бы с ними сделать», — ответил Миядзи, показывая музыкальный инструмент. «Что это за украшение? Точно такое было у Такта, разве нет?» «Ага, значит, они как-то связаны. Правда, сейчас не время думать об этом. Я проверил свои характеристики. Они изменились прямо как после потери щита. Черт, меня серьезно ослабили. Так, надо подумать». Та непонятная волна распространялась со стороны песочных часов. Если верить словам Ларка и Садины, враг проводил какие-то эксперименты с часами. «Ага, так вот почему щит так странно реагировал, когда мы прибыли в эту страну. Хотя ладно, слишком жалко было бы вас убивать, ничего не рассказав. За то, что я смог отобрать вашу силу... Надо благодарить священное оружие этого мира, которое наконец-то прислушалось к нашим словам. Есть принцип. Священное оружие не должно вмешиваться в дела других миров. Вы нарушили этот принцип, потому у вас нет никакого права читать мне нотации. Теперь понятно? Именно поэтому мы правы, а вас дела этого мира не касаются». Ух, как прорвало. Прямо такт номер два. Тот тоже любил длинные речи. Видимо, его так и тянуло рассказать нам, насколько он силен. Итак, Миядзи уговорил священное оружие. Судя по всему, он захватил его после победы над священными героями и заставил слушаться. Как бы там ни было, ситуация резко осложнилась. Не знаю, насколько распространяется действие этой волны, но уже беспокоюсь за тех, кого телепортировало в другое место. «Нафуми-сама, вы в порядке?» «Не особо. Хотелось бы обнадежить Рафталию, ведь у меня остался уровень, и я по-прежнему могу сражаться. Но у меня нет магии. Конечно, я наверняка по-прежнему могу управлять ЦИ и использовать стиль непобедимых адаптаций, но у меня нет оружия. Похоже, мне остается выпросить у Рафталии Грасс какую-нибудь замену из дропа и пытаться помочь им в бою? Получай!» Миядзи начал играть смычком на своей скрипке. Вдруг в нас с грохотом вылетели снаряды, похожие на ноты. «Берегитесь!» Грасс встала перед нами с веерами, пытаясь защитить. «Ха!» Рафталия тоже изо всех сил сбивала ноты катаной. Однако к концу уже этой атаки они обе выглядели измученными. «Ха! Я только начал! Нападайте! Как прикажет господин Хидемаса!» Женщины Миядзи тоже набросились на нас. И тогда... «Бардак не только там, но и здесь!» — высказался фамильяр Сейн, неожиданно телепортируясь в зал вместе с хозяйкой, останавливая женщин. Сейн оказалась искусней гарема, и женщину отбросила назад. Однако, когда Сейн попыталась приблизиться к Миядзи, ей помешала очередная волна нот. «Внезапное подкрепление? Что, уже пришло время бросить в бой последний козырь?» – издевательски спросил Миядзи. «Ну-ну, можешь так считать. Надоело с тобой спорить», – ответил я искренними словами. Я догадывался, что нас ожидает ловушка, но не думал, что Миядзи сможет отключить щит. Злость берет от того, что его ловушка направлена практически против меня. Почему мне опять придется превозмогать? Сейн, как дела у Ларка? Хара... Они в порядке, Нафуми-сан? Конечно, они потеряли усиливающий эффект, но по-прежнему могут сражаться. Особенно Террис-сан. Как вы и говорили, они в первую очередь продумали возможность отступления. И в случае чего с этим не возникнет трудностей. Это радует. Ты все еще надеешься победить? Не унимался Миядзи. Что ты можешь без оружия? Вот поэтому меня и бесят герои, которые считают, что сила решает все вопросы. Я уже устал от безмозглых болванов, которые не могут перехитрить меня и не умеют думать на два шага вперед. Чего он разговорился, будто уже победил? В этой битве еще ничего не ясно. Надо же, Хидемаса сама. Я в восторге. Что? Вдруг из-за двери за спиной Миядзи раздался голос, и я не поверил своим ушам. Кажется, Рафталия тоже. Та самая женщина. Конечно, даже без нее бы страна рано или поздно договорилась бы меня в чем-нибудь обвинить. Но все-таки это именно она навязала мне свою компанию, чтобы потом соврать, что я пытался ее изнасиловать, а затем мерзко улыбалась, стоя за спиной Матаясу. Позднее она пыталась захватить Рют и обложить его налогами, и даже когда тот спор перерос в гонку между мной и Матаясу, строила мне козни с необъяснимым азартом. Позднее она воспользовалась еще одной суматохой. И чуть не убила Мелти, чтобы укрепить свое положение. «Ох ты, а что это у вас такой удивленный вид?» Получив заслуженное наказание, она даже не подумала раскаяться, затем предала Матаясу, который до последнего ей верил, обманула Рена, подставила Ицки, затем втерлась в доверие к Такту и тем самым стала соучастницей убийства собственной матери. Она величайшая преступница, объявленная в розыск во всех уголках нашего мира. «Хе-хе-хе, я не дам вам вести себя, как вздумается. Пока я здесь, вашим планам не суждено сбыться», — продолжила она. «Как она вообще оказалась здесь? Такое чувство, что я попал в кошмар. Не верится, что это может происходить наяву». «Нет. Как?» — протянула Рафталия. «Я долго думал о том, куда она могла исчезнуть, но точно не ожидал столкнуться с ней здесь», — признался я. Она в плохом смысле превзошла мои ожидания и опять умудрилась застать меня врасплох. Причем это не отменяет того, что она могла подстроить какую-нибудь подлость в нашем мире. От ведьмы-принцессы всего можно ожидать. «Что скажете, Хидемаса сама? Как видите, мы точно предугадали подлые планы щита и предложили вам идеальные меры для борьбы с ними. Итак, мы столкнулись со злобно ухмыляющейся сукой, скрывшийся в неизвестном направлении сразу после победы над Тактом».